Глава вторая. Пояс смерти. «За деревья!» Крик его величества застал меня в прыжке. Стрелы летят из леса. Враги где-то там, в зеленой густоте джунглей, за границами неплохо просматриваемой пальмовой рощи. Только приличное расстояние между нами и лучниками и спасло наш отряд от мгновенной гибели. Оно и одежда из шкур злого зверя, защитившая меня и его величество. Да, в нас тоже попали, но слава единому в прикрытые броней места. В итоге первый залп убил лишь Гаспара, да еще барон ранен в ногу. Стрела вонзилась ему в середину бедра. «Сейчас вспыхну!» Прижавшись к стволу пальмы, зажмуриваюсь. Хорошо, что, подняв до двушки свое сияние, его величество может вспыхивать солнцем сколько угодно раз за день, пока не потратит всю выделенную ему на сутки минуту. С моей невидимостью не так. Единожды ее призвав, второй раз воспользоваться даром уже не могу. Жаль. Сейчас было бы очень кстати исчезнуть. Стрелы продолжают лететь. Враги видят нас, мы их нет. Но это так было. Теперь все иначе. Пробившееся даже сквозь закрытые веки сияние заставляет уткнуться лицом в пушистый ствол пальмы. Все, кто зажмуриться не успел, сейчас мигом ослепли. Король Эмрихта уже наверняка летит к лесу на всей доступной его второму дару двушки скорости. Он единственный, кто продолжает прекрасно видеть все и, надеюсь, всех. «Принц! Где ты, принц?» раздается в нескольких шагах от меня. Голос барона Крюгера надрывно дрожит. «Гаспару скорее! Спаси его!» «Уже ищу его!» — откликается Валь. «Ни йока не вижу!» «Спаси, Гаспара, молю тебя!» Мир продолжает сиять. Даже отлетевший от нас на десятки шагов король Эмрихта светится так ярко, что любой открывший глаза мгновенно ослепнет. Тут упавшего Гаспара только на ощупь искать. И Валя найдет его. Видел же, где он стоял. Правда, бесполезно все это. Кузнец мертв, с такой раной живут пару секунд. Проклятая вода! Не успели мы на нее попасть, как тут же потеряли товарища. Откуда взялись эти лучники? Неужели из норы ночью вылезли? Значит, та вовсе не в бездну ведет. Призвать Ло? Нет, наверное, рано. В любой миг мои клинки могут понадобиться. Когда в его появлении возникнет нужда, колдун сам меня дернет за палец. «Нашел!» — радостно кричит Валя. И тут же совсем другим голосом. «Бездна! Он мертв!» Вой осознавшего сказанное барона собрал в себе множество чувств. Он только что потерял друга, лучшего и единственного. А тем временем со стороны леса доносятся первые крики. Его величество добрался до лучников. «Вольф, стрелу выдрал! Я к тебе!» Звуки сообщают, что Валь направился к раненому, причем ползком, это правильно. В полный рост слепому шагать, только падать, споткнувшись. «Кит, ты как?» «Я в порядке». Мир по-прежнему полыхает яростным светом, только пальмы и спасает. Я попробовал открыть глаза. Ох, даже отраженных лучей мне хватило, чтобы снова непроизвольно зажмуриться. Вся округа сияет в 100 крат ярче, чем покрытая снегом полена в самый солнечный день. «Принц, я выдрал, ты где?» Барон взял себя в руки. «Оплакивать кузнеца будем после. Сейчас нужно выжить и победить. За последнее переживаю не сильно, его величество прямо сейчас мстит неведомым лучникам за Гаспара. Стрелы давно перестали лететь, и понятно, король Эмрихта на ночное чудовище и десятка секунд не потратил. У него в запасе почти целая минута была. Ему хватит». «Как? Все?» Мир внезапно погас. «Здесь я, здесь!» Открываю глаза. «Йок! Какого...» Голова поднимавшегося с четверенек Вали рывком отлетает назад. Тело лекаря мешком падает на землю. Попавшая принцу в висок стрела смогла пробить череп. Это все. «Кейлар!» Яростно ревет барон Крюгер. Но ответом ему служит лишь тишина. Очень страшная тишина. Я же только сейчас замечаю, что мой палец давно сведен судорогой. «Вольф, не высовывайся!» — кричит призванный мной колдун. «Мы у него на прицеле!» Ло роняет копье, которое я все это время сжимал в руках, и ловким движением стаскивает с плеча лук. «Китар, будь готов!» С этими словами колдун выскакивает из-за дерева и кувырком перекатывается к соседней пальме. Колчан со спины сброшен перед прыжком, но у Ло в руке уже три стрелы, которые он успел прежде из него выхватить. Четвертая, вражеская, миг назад пронеслась мимо дерева, за которым мы спрятались. «Слишком близко. Поля подогнать не успею», — прошептал, зажав две стрелы в зубах, с третьей на тетиве снова выскакивает из-за ствола. В этот раз с натянутым луком, направленным в сторону леса. «Выстрел! Прямо в полете!» Я даже не понял, куда колдун метил. Прыжок, лос, приземление переходит в кувырок, и мы стремительно откатываемся за ствол соседней пальмы. «Меняет позиции, мастер», — шепелявит сквозь сжатые зубы колдун, вынув изо рта одну из двух стрел. «Кейлор!» — надрывно ревет сидящий за пальмой в десятке шагов от нас барон Крюгер. Его рана плоха. Из-под ладони, которой он ее зажимает, во все стороны хлещет кровь. Стрела явно продрала какую-то крупную жилу. Что с такой ногой делать без лекаря, я не знаю. Просто прижечь и стену в края зашить кожу здесь едва ли поможет, а у нас больше нет лекаря. Валя, Валя! «Кейлор мертв! Не высовывайся!» Вот зачем он так? Пока Лу не произнес этих слов, у меня еще оставалась надежда. Оно-то, конечно, понятно, что раз перестал сиять раньше времени, значит, что-то случилось. Да и оставшийся в живых враг своей стрельбой намекает на худшее. Неужели его величество мертв? В это просто невозможно поверить. Вынутая, чтобы крикнуть, стрела возвращается в зубы. Колдун снова прыгает. В этот раз не в бок, а вперед, к пальме, какая растет на несколько шагов ближе к лесу, чем та, за которой мы только что прятались. Получилось. Вражеская стрела, опоздав, чиркает по укрывшему нас стволу. В этот раз я заметил, откуда она прилетела. И Ло, само собой, тоже. Лучник найден. Он прячется в зарослях всего в трех десятках шагов от нас. Враг, считай, уже труп. Колдун переиграет его. Жаль, что ночью тот ящер напрочь вытоптал все выращенные его величеством колючки, и теперь вмятый в землю кустарник, вместо того, чтобы защищать нас от стрел, только колет мне неприкрытые шкурой руки и ноги, когда колдун катится по нему в очередном кувырке. Но это боль ерунда. Еще один стремительный прыжок к новой пальме, и сразу на второй. Резко выглянуть из-за дерева, отпрянуть от просвистевшей над ухом стрелы, и пока враг накладывает на тетиву следующую, еще один быстрый рывок. Вот треть дистанции, что нас разделяло и пройдено. Еще несколько прыжков-кувырков, и мы доберемся до края прибрежной пальмовой рощи. В густоте джунглей у этого лучника, каким бы он мастером ни был, против Ло шансов нет. Это здесь мы для него как на ладони, а сам он от нас укрыт зарослями. Очень скоро чужак потеряет свое преимущество. Еще один прыжок, и еще одна просвистевшая мимо стрела. Враг сместился левее. Это его не спасет. Снова прыгаем. Колдун четко прокладывает маршрут от дерева к дереву, когда надо, смещаясь то влево, то вправо. Между нами и лучником всегда тот или иной пальмовый ствол. Мы почти уже добрались до заросшей кустами опушки. Йок! Как больно! Вылетевшая из зарослей горящая ярко-алым огнем полоса настигла нас в середине прыжка. Голова вместе с шеей, рука, часть груди падают в одну сторону, все остальное в другую. Каленая плеть! А чем-то иным этот могучий дар быть не может, разрубила меня на две части, и тигриная шкура не помогла. Допрыгался. Довольный голос принадлежит кому угодно, но только не лучнику, к которому прорывался колдун. Тот мгновение назад стрелял в нас с совершенно другой стороны, обманули их двое. Но это еще не конец. Ло не сдался. Для виду пару раз дернулся и лежит, притворяясь трупом. Врагам ничего не известно про проглоченную нами жемчужину. Сипан с Вепрем сумели сохранить те две штуки, что оставил им Ло вместе с прочим. Одна лежит у меня в кармане, вторую колдун проглотил еще там, на суше. Стоит врагам подойти поближе, и я, изгнав Ло, удивлю их. Обе мои руки целы, хоть и находятся на разных частях разваленного надвое тела. Я способен взмахнуть что той, что другой. «Последний у пляжа. За пальмой. Помню. Подранок. Берем его в клещи. И не спеши, кто его дары знает, один уже задал нам шороха. Лучше издали подстрелю. Нас они уже вычеркнули. Переговариваются, как ни в чем не бывало, и глаза такие спокойные. Ну, давайте же, подходите ко мне. Ладно, я захожу слева, ты справа. Справляемся луками. Увы, мимо меня они едва ли пройдут. Но может, это и к лучшему. Пока будут окружать барона, незаметно сращу себя снова в единое целое. И скорее бы уже, боль терпеть я умею, и похлеще рубили. Но лежать куском мяса приятного мало. «Китар!» «Ни на кой он орет!» Впрочем, наши враги и так знают, за какой из пальм он сидит. Та часть меня, на которой осталась голова, лежит так, что мне видно, как в паре десятков шагов от меня, крадучись, выходит из зарослей человек с луком в руках. Именно человек. Ни демон, ни зверолюд. И одежда обычная. Кожаные штаны и похожая на мою длиннополая безрукавка, пошитая из шкуры шестилапого тигра. За пояс заткнут топор. На спине висит притянутый к ней ремнями колчан, из которого торчат стрелы. Понятно, что мужик пришел сюда с суши, не местный. Вот твари. Не иначе решили новичков грабануть. Вот же подлость и край. Нас до этого пояса так мало доходит, что сам Единый велел людям вместе держаться, а эти... Да уж, гнусное мы племя. Нас с детства учили, что путь не столько для сильных телом, сколько для светлых душой. А на деле к вершине идут одни гады. Едва ли не каждый второй готов тебя за простую одежу убить. Вот попали, и как мы теперь? Надо срочно собирать себя в кучу и спасать барона. Иначе из всей нашей пятерки только мы с колдуном и останемся. Эх, Валя-Валя! Да его величество жалко до слез. Враги ушли дальше. Лучника я больше не вижу. Пора оживать. Ло согласен со мной. Та рука, что осталась на меньшем куске моего разрубленного надвое тела, упирается в землю. Толчок, и перевернувшаяся на другой бок голова занимает подходящее для задуманного положение. Теперь мне видны мои ноги, которые начинают при помощи моей другой руки ползти в нужную сторону, таща сюда вторую часть меня. Колдун ловок. Ло прекрасно получается одновременно управлять обеими половинками нашего тела. 5 секунд, и вот он уже притянул их друг к другу по линии среза. Есть? Какое же приятное чувство. С облегчением наблюдаю за тем, как, окутавшись зеленоватым свечением, 2 куска моей плоти стремительно превращаются в единое целое. Броне без рукавки конец, но все остальное прекрасно срастается. Изначальный неровный стык исчезает на глазах. Уже знаю, что на месте чудовищной раны не останется даже бледного шрама. «Китар, где ты там? Давай быстрее! Рано дерьмо! Я так сдохну, к Йоку!» Барон в отчаянии. Но верю, Ло сможет его спасти. Колдун все умеет, все знает. Он справится с любой раной, вот только успеть бы. Все. Зеленоватое свечение исчезло. Ло вскакивает с земли. Мы в порядке. Лук и оставшиеся 2 стрелы рядом. Они, слава единому, целы. Сейчас мы... Вспышка света заставляет Ло невольно зажмуриться. Но это не сияние короля Эмрихта. Никаких цветных пятен и рези в глазах. Мир на миг исчезает, чтобы тут же появиться перед нами в совсем другом виде. Море, пляж, песок, пальмы. Но последние не окружают нас, как то было секунду назад. До рощи 2 десятка шагов. Неведомая сила перебросила нас обратно на берег. Но это не самая важная часть произошедшего с нами чуда. «Что за...» Живой и здоровый кузнец судорожно ощупывает свою целую и невредимую шею. «Гаспар!» Барон Крюгер, на чьей ноге нет ни крови, ни раны, бросается к стоящему рядом с ним другу. «Я умер, да?» Непонимающе вертит головой Валя. На его открытом лбу краснеет коротенькая в полпальца полосочка, идущая от волос к переносице. «И у барона точно такая же. И у всех остальных она есть. Наверное, и у меня тоже. Вот зараза! Опять нам раскрасили лбы. Только звезды свели с них». «Подозреваю, что мы умерли все», — хмурится его величество. «Эта тварь подстрелила меня. Прямо в глаз. У подонка ночное зрение. Только обладателю этого дара мое сияние нипочем. но троих я прикончить успел. Чудеса, да и только. Словно ничего и не было. Всей пятеркой стоим возле берега моря, живые и здоровые, с оружием в руках и с рюкзаками на спинах. Ни ран, ни пятен крови, даже одежда цела. Из нового только полоски на лбах. Сон? Нет, едва ли. Пять человек один и тот же сон не увидят. Мы будто бы все начали заново. Ведь я узнаю это место, именно сюда мы перенеслись вчера с суши. До устья, речушки и лагеря отсюда топать и топать. Я не умер. Оказывается, перенос поменял нас местами. Я только сейчас это понял. Колдун уже дергает палец, просясь обратно. Призываю его. Умер. Не соглашается со мной Ло. Нас оживила жемчужина. Вольф. Поворачивается он к барону Крюгеру. Что ты помнишь? Последние мгновения. Кажется, меня подстрелили. Неуверенно произносит барон. Помню больно, ее как отрезало. Наверное, тоже в глаз. Сразу умер. Очень меткий стрелок. Зло бормочет его величество. И похоже, я знаю, что это у вас на лбах за полоски. Это единицы. Просто цифра так нарисована, палочкой. У этих подонков тоже были отметины, только зеленые. У двоих смог разглядеть на лбах числа. «И что там?» — прищуривается колдун. «По 72 у обоих. Думаю, у всех остальных то же самое. Их там сколько всего было, не знаете? Я четверых видел». «Было пятеро», — уверенно произносит Ло. «Как и нас. И они победили». «Ох, еженьки». «То есть все же не звери, не демоны. Люди». И в голосе короля Эмрихта радости ноль. Впрочем, ноль стоит выше той единицы, что краснеет у нас на лбах, она с минусом. «Пояс смерти!» — хватается за голову Валя. «Это что же получается, на воде нам друг друга убивать предстоит?» «Получается так», — соглашается с ним барон Крюгер. «Поединки 5 на 5. И один такой мы уже проиграли, вы поняли? Поняли главное?» «Поняли что?» — недовольно бурчит кузнец. «Ты, дед, прямо говори. Мне не до загадок сейчас. В голове пустой звон стоит. Оно так-то не каждый день умирать приходится». «Ничего, привыкнешь», — хитро улыбается барон Крюгер. «Пораскинь мозгами, внучок. Мы отныне бессмертные. Прав я?» Вопрос обращен к колдуну. Я знаю, что он ответит. Вот почему напавшие на нас люди вели себя так спокойно. Познавшие смерть. В голове сам собой зазвучал голос отправлявшего нас на воду храмовника. «Все указывает на правоту твоих слов», — кивает Ло. «Если числа на лбах тех людей совпадали, значит, они — разница побед и поражений конкретной пятерки в боях отряд на отряд. Готов предположить, что мы можем ожить после смерти не менее 72 раз, а скорее и больше. Как высока и вероятность того, что именно определенная разность удачно и неудачно закончившихся для нас поединков и является необходимым условием для перехода на следующий пояс?» «Те же мысли», — соглашается с колдуном его величество. «Кровавый турнир. Нас раз за разом будут выстраивать здесь, у воды в прежнем виде, с вещами, с оружием. Единый хорошо нас запомнил. Какими переносились из храма, такими и возродились. Путь полон чудес». «Ага», — поддерживает его Валя. «Не будь сейчас утро, решил бы, что после смерти нас вернул в тот самый миг, когда мы появились на воде. Но это не прошлое, тогда солнце стояло в зените». «А что с теми гадами, которые нас прикончили?» Поворачивается в сторону далекого лагеря, возле которого мы приняли свою смерть, кузнец. «А вот это мы сейчас с вами и должны выяснить в первую очередь. Пойдемте». Призвав остальных жестом следовать за собой, колдун отправляется в путь. «И они не гады», — добавляет он. «Они такие же идущие, как и мы. Кейлор, будь добр, слетай на разведку. Сверху под пальмы не заглянуть, но хоть берег проверь. Сдается мне, что торопиться нет смысла».